эфире радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на бераг Чырвонага возера ў мястэчка Пухавіч. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. А ў полі бероза, куды рава стаяла, да тую бярозу, хто ідзе, той ламай. Слухаць у старой вясковай хаце старую народную песню – адно з найвялікшых задавальненняў у маіх вандроўках па краіне. Не толькі дзякуючы гармоніі паміж спрадвечнай мелодыяй, голасам пявунні і наваколлем. Я слухаў старыя песні ў дзясятках вёсак, на берагах рэк, у тёплых хатах, у старых клюбах, і нідзе не чуў паўтору, ніякіх цяче вада ў ярок, толькі песні сваёй мясцовасці. Ой, тую бярозу, хто ідзе, той ламае, да гората мужыці, хто пары не май. Я сяджу ў гасцях у Надзеі Іванаўны Папок у вёсцы Пухавічы на беразе вялікага Чырвонага возера. Акрамя старадаўніх песень, былая настаўніца мяне частуе старымі легендамі пра возера, якое да вайны называлася зусім інакш. Князь возера, жыд возера называлася, і на каня Чырвонае возера. А чаму называлася жыд возера? Быў князь, і тут жыды таргавалі. От, а потом князяў сын улюбіўся у дачку аднаго прадаўца, яна была жыдоўка. Ну, а князь не хацеў, і там замак на озеры быў, это сапраўды. Дык ён куда-то сына адправіў, а эту нявестку закатаваў у замак, паднялася бура страшная, замак знесло, і яна пагібла. Дык можа патаму? Ну, по-всякому говорить, легенда уже много есть. А потом уже червоная мота уже при советах переименовали. Вёска Пухавічы, некалі немалое мястэчка, уяўляе сабой не самае радаснае відовішча. Разбітая дарога, мноства пустых хат, недагледжанасць. Дзето, вот 49-м, 50-м у нас налічвалася выбаршчыкаў 1000, а цяпер у нас толькі палавіна. Гэты працэс непазбежны, ці его можна было затрымаць? Пухавічы стаяць на беразе неабыякога возера. Я лічу, што безгаспадарнасць. Ніхто не зацікаўлены быў гэтым. Хто што можа? Расцянулі, не было нічога, давайте ўжо аб'ядналі. Як аб'ядналі, так зусім нікога. Моладзі няма. От мне ствараюць сем'і, каторыя яе запіліся п'яніцы. І от вёска ўмірае. Ўжо больш 70 хат пустуюць. А многія ж яшчэ от пенсіянеры па адной жывуць. От нехай году там 3-4, і зноў хата пустуе. Так што ніякай перспектывы, вёска ўмірае. Аграгарадкі, гэтыя сённяшнія вітрыны адроджанай вёскі, насамрэч нібы магніт адцягваюць людскія і матэрыяльныя рэсурсы з суседніх паселішчаў, пераўтвараючы іх у неперспектыўныя. Але застаецца ад такога адраджэння, на маю думку, толькі вітрына. Пухавічам не пашанцавала. Аграгарадок зрабілі ў суседзяў, і гэта галоўная тэма мясцовых кабет. Была цэнтральная усадьба колхоза, да. Здесь столько было транспорта, здесь молодежи, со всех деревень собирались сюда. Домики строили, значит, вот там, как сначала деревни, а дальше перевели в ту Дуброву, раскидали. И Дуброва пьяная, пьяная Дуброва, все пьют. А здесь такой народ трудолюбивый, почему не оперлись на народ, не спросили у людей? Пойду я в садочек, травка зеленее, да за добрым мужем, ромка молодец. озера сапраўды велізарнае і таямнічае. Уявіце сабе нарач толькі без ніякай інфраструктуры, ні санаторных карпусоў, ні пляжаў, ні ветразяў, толькі лясы ўздоўж забалочанага берага. Слухаем карэнную пухавічанку Вольгу Прохараўну Купрацевіч. А возеро то з даўніх часоў пухаўцоў только і трымала, толькі рыбаю жылі, ніч пасля войны войду, во время войны аэродром на озеры быў. Партызанскі? З Москвою связь была. Пачулі раненых, з пухавіц забіралі, а тут прывозілі медикаменты. Палілі касцёр, калі касцёр горыць, значыць, смело можна лечыць, самолёт лечыць. Если пасра няма, то значыць, тут немцы ў сябе. Пасля войны, то только і рыбаю жылі. Только рыба, там яка картошина, да і все. В озеро ратавало? Ратавало і цяпер ратує. А цяпер і добрую користь дає кое-кому, не всім. То в оренді, так? Так вони мають право ловить, і можна і собі, ну. Ну, на кусок хліба їх хватає, на бутылку добрую. У ефіры Радіо Свабода. З вами Дмітрий Бартосік. Пасля короткой обвестки ми протягнем подорожжа по березі Червоного озера. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Эфіры Радіо Свабода. Пры мікрафоне Дмітрий Бартосік. Мы працягваем падарожжа па мястэчку Пухавіч. Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля французскай карын. Якая была асноўная рыба? Карась? Карпа, карась, акуні, сукі, карпу, рясы, навалам. А што гатавалі? Копцілі, это пазней копцяць, цяпер копцяць. А раней на метках нанізвалі на меткі ершы, вот такая палка, так, на ту палку засольвалі ерш, і нанізвалі і на агні. Яны не то паджарваліся, не то копчыліся, но вельмі смачныя былі ершы. А карпы на уху, окуні, шукі, помню, бацько був рыбак, да принёс карпа, так вот такаво, блін, 12 кілограм один був. Цяпер тоже бываюць і на далі, мало таких цяпер. Карацей, гаспадыням было где разгарнуцца. Чаму ж не? У кухарстве. Было, было. І всегда стирать ходили на озеро. Стиральных машин не было. Вот не знаю, чаму такое. Жлук-то называлось. Вот така бочечка без дна. Туда полотняное белье туда складывали. Потом поверху застилали трапку и просеянную золу засыпали, это вместо порошка. И это забирают все, что оно отпарилось там, и на озеро. И так вот стоите к ногам. Это сирка такая была. И полотенцы были зимой выбелиться белюсенькие. Рыбзавод, дзе за саветамі рабілі кансервы, сёння уяўляе сумнае відовішча. Закінуты цэх з павыбіванымі шыбамі, пустая кантора, на двары вісяць сеткі. Але вось па канале, які злучае возера і базу, ідуць некалькі рыбалавецкіх лодак. Суровыя пухавіцкія рыбакі не выявілі ніякай радасці з нагоды майго з'яўлення. Пасля стала зразумела, чаму. Это вы столькі налавілі рыбы? Это же не колбаса. А что это за рыба? Карась. Карась? А что с ним будем после рабиться с этим карашом? Это уже не наша проблема. Повезучь продавать. Холодильник продавать. А сколько можно зарабить у вас? Апошнее пытание так и засталося без отказу. На его мне отказала жонка одного зрачных волков. Они за свои деньги счастье, за свои деньги моторы. А як ту рибу, я казав, здать копійки. Копійки? Копійки. А що щаті оправдається, ні. Що мотор оправдається, ні. Це не в счет. А копійки получається. От вони і зляться. Чому люди йдуть тоді працювати, коли не що? Люди працюють, тому що немає де працювати. Колхоз розкидався, немає де куди йти. За копійки треба йти працювати. А сколько они отримливают? Они так не признались. Даже и того миллиона не зарабатывают некоторые. Что, народ рыбу перестал есть? Народ есть рыбу. Але ж поймите вы одно, что ее вот сейчас вот, берут, она пропадает больше, чем кто ее купляет. Вот то, что они зараз привезли лодку вот эту. Ну и так? Что? А это копейки им. Они у рыбзавод сдают, а то за копейки. Караш 12 тысяч килограмм. А они за этого карася по 3 рубля. В краме я прихожу в магазин. Да, ты купил за 12 рублей, а они задали за 3 рубля. Они а 9 тысяч? 9 куда? На начальников. Да, куда? Люди працюють, тому що не можуть не працювати. Нема куди йти на роботу просто. Саправди, має рацію старая Вольга Купрацевич. В озеро і по сьогодні кормить, видатно кормить на узровні 50-х годов минулого стагоддя. Сергій Макаревич, 30-годовий директор місцевого клубу, народився тут і виїжджати нікуди не збирається. Гэта той рэдкий випадок, коли чоловік відчуває себе щасливим і запотребованим, не глядячи ні на що. Сергій керує місцевим фольклорним колективом. Я сам родом з Пухович, батька і мать моя оттуда. Я сам з самого раннього дитинства пою. Это же наше первородное, это наше самое начало. Коллективов таких это вельми мало. В Беларуси остаются единицы коллективов, и у нас Полесье это славится. Для меня эта музыка это все. Получилось так, что я совмещаю приятное с полезным. Ага. Я делаю то, что я хочу, без этого еще зарабатываю, получаю деньги. А скончим наше подорожье там, где и почали его, у гостиной хате пани Надеи Попок. Песни повинна была ведать кожная женщина, тина вот девчина. И девчина... Вот у моем взрослом я еще ходила в школу. Так народные песни это пренебрегали, лечили, что это деревенщина. А мы уже подростками бегали, где старейшие девчата, и они спевали на улице народные песни. И мы учились от них. И все, и женщины молодые, и девчата приходят с поля, собираются на улицу, спевают, жартуют. Так что все ведали песни от малого до великого. Это не была такая вот певная каста, которая ведает песни? Все ведали, все. Так в одном конце спевают, собираются, в другом конце спевают. И вот такой везде реха такой. Да, требуется. Ой, за добрым мужем женка молодее, а за недобрым мужем лишенька маренее. У эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на берег Червоного озера у мястечка Пуховичи. С вами был Змитер Бартосик. До новых подорожжей.